Само собой, ночка выдалась не из приятных. Я даже подумала, а не последовать ли совету Берсеньева, залив тоску 40-градусной. Противно только до пятой рюмки, дальше льется как по маслу. Но заливать придется долго. Вряд ли на это здоровье хватит. В общем, наша встреча с национальным напитком так и не состоялась, и до утра я ворочалась на трезв голову. Утром появилась Агатка. Еще в начале недели мы договаривались отправиться с мамой на дачу, папа сослался на большую занятость. И я ничего скверного от появления сестрицы не ожидала, а некую настороженность во взгляде отнесла насчет недавнего разговора Сергея Львовича. «Затяжное похмелье?» — заботливо спросила сестрица. «Ага», — кивнула я. «Для веселого застолья повод был, или ты спонтанно наклюкалась?» «Про застолье я тебе уже рассказывала. Ничего особенного, выпили, поговорили». «Хватит юлить», — нахмурилась Агата. «Скажи прямо, ты знаешь?» «Терпение никогда не было твоей сильной стороной», — кивнула я. «Выходит, знаешь». «Выходит». «И что теперь?» «Чего же этой сволочи в Питере-то не сидится?» «Ты забыла о наследстве». «Так он за ним пожаловал». «Я не знаю, зачем он пожаловал», — как можно спокойнее ответила я, хотя орать хотелось. «Я с ним не встречалась и не собираюсь». Предваряя очередной вопрос, отвечу сразу. Он не появлялся, не звонил, и о его приезде я узнала случайно. «От кого?» «От твоего Берсеньева». «Берсеньев-то здесь при чем?» — растерялась Агатка. «Сергей Львович теперь моя лучшая подружка. Он в курсе всех моих проблем». «Правда?» — нахмурилась она. «О, Господи!» — покачала я головой. Тут Агатка повела себя загадочно. Плюхнулась на диван, ухватила меня за руку, заставив сесть рядом, и в глаза уставилась, сразу сделавшись подозрительно похожей на нашу маму. «Фимка, ты ведь не будешь отрицать, что он интересный мужчина?» «Кто?» — опешила я. «Сергей Львович». «Умный, воспитанный, ироничный». «Да он просто кладезь добродетелей». «Может, и не кладезь, но положительные качества налицо. Если разобраться, у вас много общего». «Чего у нас много?» «Не перебивай». «И он к тебе неравнодушен». «Я собака-компаньон». «Заткнись, когда старшая сестра говорит». «По-моему, и ты к нему неплохо относишься. Если вы будете рядом и получше приглядитесь друг к другу». «Охренеть», — сказала я. «Ты что ж, мне его сватаешь? Я тебя хоть черту готова сосватать, лишь бы твой Стас тебя не получил», — рявкнула Агатка. «Все, кончилась спокойная жизнь», — прошипела она сквозь зубы. «Теперь только и думай, в какое дерьмо он опять тебя втравит». «Белая горячка», — констатировала я. «Мне твой Берсеньев без надобности». Тут я едва удержалась от искушения выложить всю правду об этом типе. Осторожность все же пересилила. «Если тебе не имется устроить его судьбу, давай ему Димку сплавим. У них налицо единение душ». «Дура», — сказала Агатка. «Ага», — сказала я. «Значит, к Стасику побежишь». Не знаю, чего было больше в словах Агатки — злости или отчаяния. «Никому я не побегу», — задолбали все. «И он не побежит, можешь не беспокоиться». Агатка криво усмехнулась и головой покачала. Мы было собрались ехать на дачу, но тут позвонила мама, поездка отменялась. Я вздохнула с облегчением. На даче по большому счету делать нечего, если только на диване валяться, но это я и здесь могу. Агатку вроде бы изменение планов огорчило. Что было удивительно, отдых на природе восторгов у нее никогда не вызывал, а в компании мамы представлялся сущим наказанием. Выходит, сестрица рассчитывала держать меня под пристальным наблюдением и подальше от города, то есть от Стаса. «Дожила, мать твою», — думала я, сидя рядом с Агаткой. «Меня уже сторожить надо. Еще немного и дойдет до смирительной рубашки». На душе так скверно, что я всерьез задалась вопросом. Пора уже в петлю лезть или еще немного помучиться. И вместе с тем... Вместе с тем мысль о том, что Стас здесь, совсем рядом, распирала грудь дурным счастьем. Выходит, прав Берсеньев. Я вконец запуталась и сама не знаю, чего хочу. И забыть невозможно, и перешагнуть через то, что так страшно нас разделяло, не получается. «Поехали в контору», — косясь на меня заявила сестрица. «Работы полно». Работы у тебя полно, а у меня законный выходной. Еще часа два мы вяло переругивались, Агатка в конце концов вышла из себя, матерно выругалась и удалилась со словами: «Глаза б мои тебя не видели». Ближе к обеду я решила: в жизни надо что-то менять, и начала с малого. Вымыла полы, перестирала белье, какое нашлось, и села у окна пить чай. Думать о Стасе категорически себе запретила. Чувствовала, еще немного и понесет меня к нему вопреки всякой логике. Просто мазохизм какой-то. После долгой душевной борьбы мои мысли наконец-то сменили направление. О вчерашней встрече с братьями следовало сообщить бывшему. Жигули, которые дважды видели возле поселка вкупе с отпечатком мужского ботинка 43-го размера, позволяли утверждать, в доме Одинцова был кто-то третий. И этот человек — возможный убийца. Я пошлепала в прихожую звонить Олегу. Мобильный отключен, домашний не отвечает. Чем еще себя занять, я не знала. Вариантов немного. Либо отправиться на работу, по примеру Агатки, либо податься к друзьям-подругам за выпивкой. Первый вызывал глухой протест, второй — спазмы желудка. Вот тогда на ум пришла Ольга Валерьяновна. Почему бы не заглянуть к ней в гости? Развеюсь немного, а может, и узнаю, что путное, ежели будет на то Божья воля. Через 20 минут я быстро шагала к ее дому, забыв предупредить о своем визите. Бабуля встретил меня счастливой улыбкой, отчего сердце сжалось и захотелось бежать без оглядки. Но я, конечно, вошла и протянула ей цветы, купленные по дороге. «С утра мы с Геночкой на кладбище ездили», — хлопача рассказывала бабуля. «Знаете, Феня, я была бы рада, если бы он немного развеялся. Ему это необходимо. Он ведь просто тает на глазах. Друзей сторонится, никого не хочет видеть. Так нельзя. Он молодой, ему еще жить и жить. Сегодня попробовала заговорить с ним об этом, но он обиделся. Сказал: Ирочка единственная, и другой не будет. Конечно, боль утихнет, надо только потерпеть. Когда ты молод, есть надежда». «Он успокоится, не сразу, но успокоится», — кивнула я. «Если бы убийцу нашли, ему бы стало легче. Он ведь ни о чем другом думать не может. Вчера сидит вот тут, уставился в одну точку. Слезы из глаз льются, а он не замечает». Слушая Ольгу Валерьяновну, я гадала, сообщил ли ей Геннадий о том, что обращался к нам за помощью, но задать вопрос не решилась. Мы выпили чаю и замолчали. Часы на стене отсчитывали секунды, а у меня было чувство, что я оказалась в другом измерении. Как будто от остального мира меня отделяла невидимая перегородка. «Гена живет у брата?» — поспешно спросила я, торопясь вернуться к реальности. «Да, и правильно. В такое время кто-то должен быть рядом. Брат в нем нуждается. Когда ты видишь, что кому-то нужен, появляются силы все пережить. А вы знаете, сегодня я Ирочкину тетрадку нашла. Она в нее стихи записывала. И свои, и те, которые ей нравились. Давно. Еще когда совсем юной была. Сохранила тетрадь, сюда привезла, видно, была она ей дорога. Хотите, я вам стихи почитаю? Я в молодости очень любила стихи, даже в самодеятельности участвовала, читала лирику. Фет, Тютчев, многим нравилось, говорили, что у меня талант». Ольга Валерьяновна принесла из комнаты обычную школьную тетрадь, надела очки дрожащей рукой и откашлялась. Стихи она читала старательно, с легким распевом, опуская голову все ниже и ниже, пытаясь скрыть свои слезы. Ирочкины читала с особым усердием. Девичьи стихи, как им и положено, были о чем-то несбыточном. Мечты, щедро сдобренные грустью. Агатка, классе в пятом, такие же писала. Я нашла ее тетрадку в столе под стопкой учебников, но ознакомиться с внутренним миром сестры до конца не успела. Застав меня за этим занятием, Агатка тетрадь отобрала, а меня оттаскала за волосья. Со мной она никогда не церемонилась. В свою комнату заходить строго-настрого запрещала и в случае нарушения запрета не гнушалась рукоприкладством. Надо ли говорить, что ее комната притягивала как магнит? «Я вас утомила», — вдруг сказала Ольга Валерьяновна, откладывая в сторону тетрадь. Наверное, в тот момент вид у меня был совершенно отсутствующий. «Ну вот, бабуля обидела», — в досаде подумала я и поспешно заверила. «Что вы, стихи прекрасные. Я откашлялась, пытаясь выиграть пару секунд и придумать, что еще сказать, и вспомнила об альбоме. «В прошлый раз вы не успели показать мне фотографии». «Идемте в комнату», — предложила она и благодарно улыбнулась. Через минуту мы устроились на диване. Я держала толстый альбом на коленях, переворачивала страницы, а Ольга Валерьяновна не спеша поясняла. «Это мама Ирочки. Это ее отец. Она на него немного похожа внешне. Фотографии эти я из Голованова привезла, когда сюда переехала». Разложила все по порядку. Вот Ирочку из роддома выписывают. Она была таким прелестным ребенком, тихая, словно ангел, почти не плакала. Это она в детском саду. Новый год, елка. Банты очень не любила. Только отвернешься, она бант с головы стащит и запрячет куда-нибудь в игрушки. Первый класс. Учительница нам попалась прекрасная. Ирочку всегда хвалила. Да и как ее не хвалить? Училась хорошо, послушная, всем помогала. А почему Ирина выбрала библиотечный колледж? Книжки обожала читать, особенно про любовь. Лет с 10 любовные романы читала. В институт она не пошла, на работу спешила устроиться. Оттого и выбрала техникум после 9 класса. В этом альбоме целая жизнь, думала я, разглядывая снимки. Крохотный младенец и вот уже взрослая девушка. Очень красивая. Только жизнь ее оказалась недолгой. Выпускной в 9 классе, а это Ира уже в техникуме. И тут внимание мое привлекла групповая фотография. 3 девушки и 2 молодых людей за накрытым столом. Ира, смеясь, смотрела в объектив. В полоборота темноволосый красавец. Во взгляде, устремленном к ней, гордость собственника, и обнимал он ее как-то по-хозяйски. «Кто это?» — спросила я, ткнув пальцем в изображение. «Андрюша, Ирин одноклассник. Такой милый мальчик. Он был влюблен в Ирочку. Так трогательно за ней ухаживал. Когда родители купили квартиру в другом районе города, отказался переводиться в школу, которая была ближе к дому. Из-за Ирочки. Он даже хотел вместе с ней поступать в техникум. Но родители, конечно, вмешались. Умный, талантливый мальчик. Играл на фортепиано. Ирочке песню написал ко дню рождения. У них был роман?» «Что вы, какой роман? Они же были детьми». «Ире он нравился?» Не отставала я. «Конечно, хотя она в этом не признавалась. Когда я заговаривала об Андрее, краснела и отмахивалась». «Они продолжали встречаться после окончания школы?» «Пока он учился в школе, а она в техникуме, да. Вместе ходили в кино, на каток. А потом?» «Потом Ирочка уехала, и они больше не виделись. Так обычно бывает. Юношеская любовь быстро проходит. Но ведь Ира навещала вас и могла встретиться с ним?» «Вряд ли. Она непременно бы мне рассказала об этом. Я его тоже после ее отъезда ни разу не видела. Неудивительно, он жил в другом районе». «И ничего о нем не знаете? Как сложилась его жизнь?» «Не знаю», — покачала она головой. «Приезжая ко мне, Ирочка из дома почти не выходила. Если только к Вере, подружке. Ну и та обычно сама к нам заглядывала. Ни с кем из одноклассников Ира не общалась. Помнится, Вера говорила, что Андрей женился. Ну, может, я что-то путаю». «Феня», — совсем другим голосом произнесла она. «Ирину подругу Веру нашли убитой в гараже». Ольга Валерьяновна смотрела на меня в замешательстве, а еще в ее взгляде был вопрос и нечто похожее на надежду, как будто она рассчитывала, что вот сейчас я ей все объясню. «Говорят, хотели угнать машину. Ее застрелили. Из-за машины застрелили. Разве так должно быть?» «Простите», — испуганно прошептала она. «Я... Не слушайте меня. Я ничего не понимаю. Я за Гену боюсь». «Чего боитесь?» — бестолково спросила я. «Второй покойник до 40-го дня. Плохая примета. Говорят, быть третьему. Я старуха, умирать надо мне, а не молодым. Простите», — вновь повторила она. «Ольга Валерьяновна, может быть, выпьем еще чаю?» — поспешно предложила я. «Да, да, конечно». Она отправилась в кухню, а я, достав мобильный, пересняла фотографию. «Как фамилия Андрея?» — громко спросила я, чтобы женщина услышала меня, находясь в кухне. «Дыбенко! Андрюша Дыбенко!» А где он жил, не помните? До переезда в соседнем доме на улице Кирова. А потом где-то на Почаевской, возле пожарки, точнее не скажу». Она заглянула в комнату и спросила растерянно: «Фенечка, а почему вы спрашиваете?» Я пожала плечами. «Не знаю, просто интересно». Бабулю мой ответ вряд ли удовлетворил. Пока мы пили чай, она нет-нет, да и поглядывала на меня с сомнением. Рассказать ей о том, что Одинцов ко мне за помощью обращался? Нет, пусть сам расскажет. Я заторопилась домой. Бабуля отнеслась к этому с пониманием. А может быть, была еще причина. Мои вопросы ее насторожили. К родному дому я неслась едва ли не бегом. Конечно, можно было остановить такси, но я об этом даже не подумала. Темноволосый красавец Андрей. Влюбленный одноклассник. Очень может быть тот самый тип, которого Леха застал у Веры. И она, если верить все тому же Лехе, назвала его сволочью. Просто так назвала, чтобы не возбуждать ревности сожителя, или была тому причина? Бабуля говорила о чистой юношеской любви, но откровенный взгляд Андрея этому противоречил. В 16 лет ты уже не ребенок. Хотя для родителей, а уж тем более для бабули, и в 40 лет еще дитя. Взгляд и хозяйское объятие Андрея ее не смущает? Или за давностью лет она разучилась понимать мужские взгляды? А может, это я выдумываю историю на пустом месте? И мне везде любовь мерещится. Оказавшись в квартире, я подсоединила мобильный к компьютеру и распечатала фотографию. Качество так себе, о взгляде наверняка не скажешь. Померещилось или нет, но узнать на ней всех пятерых можно. Надо звонить бывшему. Я потянулась к телефону, но тут же передумала. Очень хотелось проверить свою догадку. Соседка Веры видела мужчину. И Леха, если, конечно, именно Андрей ее навещал. Соседка наверняка знает, где следует Леху искать. Неплохо было бы застать его трезвого. Субботним вечером это маловероятно. Хотя вряд ли денег, что дал ему Берсенев, хватило надолго. Надо ехать в Голованово. А бывшему можно и в понедельник позвонить. В следующий раз будет знать, как от меня прятаться. Взяв ключи от машины, я спустилась во двор. Быстро очистила лобовое стекло от снега и попыталась завести старушку Ауди. Она пару раз чихнула и заглохла. Помнится, я собиралась отогнать ее в автосервис, но так и не собралась. Редкий случай, когда машина по-настоящему понадобилась, и такой облом. Попробовать взять такси? Я провела ревизию кошелька. Хватит разве что в один конец. С вокзала наверняка ходят маршрутки или автобус. Можно обратиться к сестрице. Сама не поедет, так хоть тачку даст. Или попросить кого-нибудь из знакомых. Придется объяснять, что мне вдруг в Голованове понадобилось. О расследовании лучше все-таки помалкивать. Бывшему вряд ли понравится, что я треплю языком направо и налево. Само собой, в длинном перечне возможных кандидатов мелькнула фамилия Берсеньева. Но я ее проигнорировала. Решила держаться от него подальше, но ну, только держись. К тому же в субботу вечером бизнесмены отдыхают, и сейчас Сергей Львович наверняка окучивает какую-нибудь блондинку или брюнетку. Он всеядный. Хотя можно попробовать. Слово я все равно уже нарушила, пьянствую с ним на своей кухне, а потом встречаясь с братьями-таджиками. Не грех еще раз использовать его с благой целью. Я недолго боролась с искушением, оно, как всегда, победило. Лишний повод сказать о себе что-нибудь нецензурное. «Нет у тебя характера, Ефимия Константиновна. Нет. Всю жизнь хочешь одно, а делаешь другое». «Это карма», — сказала я с печалью и позвонила Берсеньеву. «Как ты вовремя, дорогая», — заявил он, позевывая. «Гадал то ли спать лечь, то ли напиться в одиночестве. Я думал, ты рыщешь во тьме, пытаясь унять порочные страсти. А почему в одиночестве? Тебе же стоит лишь глазами зыркнуть, и очередная красотка рухнет к твоим ногам». «Твоя, правда, ноги у красоток слабые. Признаться, это было бы самым скверным развитием событий. Здоровый сон и выпивка в собственной компании намного предпочтительней. Да уж, вряд ли найдется собутыльник тебе подстать. Хотя с Димкой вы неплохо спелись. Собственно, я звоню по делу». «Да? Приезжай и все расскажешь». «А где ты?» «Дом, естественно», — удивился он. «Не хочу я к тебе приезжать». «Сестриц боишься?» Да задолбал ты. Ну, как знаешь. Я думал, тебе любопытно взглянуть, как я устроился. Говори адрес, сказала я самой себе, скроив зверскую рожу. К прежним непечатным высказываниям о собственном характере прибавилось еще одно. Отправилась я на такси. Очень кстати, во двор въехала машина и высадила пассажира у моего подъезда. Сергей Львович, как и положено бизнесмену его уровня и достатка, жил в новом доме в самом центре города. Облицовка мрамором, подземный паркинг, огороженная территория, резервация для баловней судьбы. В будке возле калитки охранник, в подъезде консьерж. Я назвала номер квартиры, и меня милостиво пропустили. Поднялась на пятый этаж, дверь квартиры Берсеньева была прикрыта неплотно. Заглянув в просторный холл, я громко позвала. «Эй, где ты?» «Иди на голос», — отозвался Берсеньев. Я намеревалась протоптать в сапогах, но внезапно застыдилась. Пол в холле был как из какого-то диковинного камня, серо-голубых тонов. В центре роза ветров или что-то похожее, камень для нее использовали зеленоватый. Зло фыркнув, я стянула сапоги и пошла искать Берсеньева. Он сидел возле огромного от потолка до пола окна в белом кожаном кресле спиной ко мне. В руке стакан с выпивкой, кубики льда ритмично позвякивали. Берсеньев смотрел на вечерний город, и я вместе с ним залюбовалась роскошным видом, который, вне всякого сомнения, влетел в копеечку. «Интересно, Агатка была здесь?» — не кстати подумала я. «И что бы сказала по поводу всей этой роскоши?» «Роскоши, надо сказать, не броской, ни тебе позолоты, ни вензелей на потолках. Стильно, удобно, во всем чувствовался вкус». А еще сразу становится ясно, что это квартира мужчины, который живет тут один и ничего в своей жизни менять не собирается. Любопытно, отделкой квартиры занимался настоящий Берсеньев? Или уже этот постарался? «Не стой за спиной», — сказал Сергей Львович. «Терпеть этого не могу». Я прошла и села рядом точно в такое же кресло. Они немного напоминали шезлонг. Плавные вытянутые линии. Казалось, ты не в городской квартире, а на палубе океанского лайнера. «Выпьешь?» — спросил Берсеньев, поворачиваясь. А меня вдруг, как тогда в кафе, поразила странная отрешенность его взгляда. «Сколько раз повторять, я покончила с пороком?» «С одним или со всеми?» «Со всеми сразу не могу, кишка тонка. Надо выстраивать приоритеты, как любит выражаться Агатка, и использовать моральное удовлетворение от своих маленьких побед. Редкого ума твоя сестрица. Если хочешь чай или кофе, обслужи себя сама», — указал он в сторону кухни, глянцево-белой с черной столешницей. «Перебьюсь». «Опасная штука», — кивнула я на окошко. «Не возникает желания шагнуть за стекло?» «Иногда». «Это просто скука», — усмехнулся он. «Нет, брат», — покачала я головой. «Это твое поганое прошлое тебя не отпускает». «Ног ты знаешь о моем прошлом», — хохотнул он. «Догадываюсь». «Ладно, безгрешная ты моя. Встретимся на том свете, сочтемся угольками». «Ну, что у тебя за дело?» Я достала из кармана пальто распечатанную на обычной бумаге фотографию и протянула Берсеньеву. «Парня, что обнимает Ирину, зовут Андрей, бывший одноклассник. К старухе наведалась?» «Ага». «И тебе не терпится оказаться в Голованове?» «Точно. А машина не заводится». Берсеньев поставил стакан с недопитым виски на пол и поднялся. «Что ж, всегда рад услужить красивой девушке». «Я существо», — напомнила я. По дороге в Голованово я рассказала Берсеньеву о разговоре с бабулей. «По-твоему, парень прирезал Ирину на почве безответной любви?» — выслушав меня, спросил Сергей Львович. Он ее любил, она считала его чувства несерьезными, уехала из города, потом и вовсе вышла замуж и была счастлива, а он спятил от ревности. «Вот тебе 11 ножевых ран и располосованное лицо». Андрей следил за домом, знал, что утром она почти всегда одна. Взломал дверь, вошел через веранду, и она, увидев его, не испугалась, не попыталась защититься. Может, просто не успела. «Далеко идущие выводы. А на руках у тебя лишь фотографии, рассказы бабки да имя Андрей». «Вот именно. Не верю я в такие совпадения. Я вообще-то тоже не верю, но Андрей на фотографии может и не иметь отношения к убийству. Это я к тому, чтобы ты с достоинством перенесла возможное разочарование. Уж как-нибудь с собой справлюсь. Вера с ним встречалась, от нее он знал о переменах в жизни возлюбленной. А когда произошло убийство, Вера заподозрила, что это его рук дело. И наш Андрей ее пристрелил? Вот именно. Убийство – дело глупое, особенно если ты как-то связан с предполагаемой жертвой. Но чтобы сделать тебе приятное, охотно соглашусь, версия приемлемая. В нее немного не вписывается внезапная радость Веры незадолго до кончины. А также тот факт, что о своих подозрениях она не сообщила тому же Одинцову, к примеру. Я уж молчу о ментах. У нее были финансовые затруднения, предположим, Андрей обещал их решить. То есть, вместо того, чтобы помочь ментам, она убийцу попросту шантажировала. Кстати, тоже приемлемо. «Твоя вера в человечество по-прежнему умиляет», — не удержалась я от язвительности. «Я всего лишь пленник реальности этого мира. Меня подобной галиматьей не проймешь, когда рядом столько лет сестрица. Вот уж кто поднаторел в умных рассуждениях. Не думаю, что Вера стала бы шантажировать убийцу подруги». «Тебе видней», — хмыкнул Берсеньев. «Конечно, он прав. Эти факты в общую картину не вписываются. Тем скорее хотелось разыскать Андрея. Я была почти уверена, к убийствам он имеет прямое отношение». За разговорами время пролетело незаметно, и вскоре мы уже парковались во дворе дома, где жила Вера. А еще через 5 минут меня постигло разочарование. Ни Полины, ни ее хмурого супруга в квартире не оказалось. Сколько мы ни звонили, дверь нам никто не открыл. Оставалась надежда, что сюда они все-таки вернутся. Но не факт, что сегодня, учитывая выходные дни. Получалось, спешила я напрасно, без помощи соседки нам Леху не отыскать. Мы вернулись в машину, я раздосадованная, Берсеньев, как всегда, насмешливо спокойный. И в самом деле, чего ему нервничать? Дело-то мое, а он просто в сыщиков играет. «Ты сказал, что найти его будет нетрудно», — ядовито напомнила я, не очень-то надеясь, что он и впрямь на это способен. «А я от своих слов не отказываюсь», — усмехнулся Берсеньев. «Официальный путь предпочтителен, но в субботу весьма проблематичен. Попробуем неофициальный. Заглянем в пивнушки по соседству. Уверен, нашего Леху там хорошо знают. Второй вариант — мы можем разыскать Андрея, минуя нашего дорогого друга. Место жительства приблизительно известно. Улица Почаевская, где-то рядом с пожаркой. С чего начнем?» Я немного подумала. Перспектива болтаться по пивным не особо радовала. «Давай на Почаевскую», — скомандовала я. Берсеньев заложил адрес в навигатор, мы выехали со двора и направились в спальный район. И тут на смену неудачи повалило везенье. На пешеходном переходе стояли 3 мужичка, то есть стояли только 2, третий колыхался между ними, как осенний лист на ветру. Товарищи кое-как его поддерживали, но чувствовалось запасы сил и терпения у них на исходе, тем более что держались они тоже весьма неуверенно. Берсеньев притормозил, пропуская страдальцев, и в одном из них, отчаянно матерившемся, я узнала Леху. «Звезды сошлись», — хмыкнул Берсеньев, проехал вперед и развернулся. Когда мы вновь поравнялись с троицей, они все еще были вблизи пешеходного перехода. Слабый на ноги товарищ обнимал фонарный столб, 2 других пытались его от фонаря отлепить. Вцепился он намертво, видя в фонаре последнюю надежду, осоловело поглядывая и рыча. Леха рванул его за плечо, поскользнулся на снегу и рухнул, поминая маму упрямого собрата. Берсеньев остановился, вышел из машины и, опираясь на открытую дверь, крикнул. «Лимузин заказывали?» «Иди ты», — ответил Леха, все еще барахтаясь в снегу. Но тут в лице его наметилось волнение. «Мужик!» — чуть ли не со слезой завопил он. «Ну надо ж! Опять ты! Ведь только сегодня тебя вспоминал добрым словом!» «Садитесь», — усмехнулся Берсеньев, — «подвезу». Если любитель фонарей никак на это не отреагировал, сильно занятый делом, то второй собрат к предложению отнесся с опаской, справедливо подозревая, что никто в здравом уме его в свою машину не посадит, тем более в такую, как у Берсеньева. Он что-то глухо возразил, но Леха, наконец, смог подняться на ноги и заверил его, что Берсеньев друг, причем близкий, они вновь ухватились за сопротивлявшегося товарища и вновь не преуспели. Леха, боясь, что Берсеньев уедет, терял терпение и готов был бросить приятеля, на что второй, полутрезвый, укоризненно ему выговаривал. Точку в затянувшемся споре поставил Сергей Львович. Утомившись ожиданием, он направился к фонарю, рванул на себя мужика, тот отпал, как засохшая ветка, Берсеньев поволок его к машине, точно нашкодившего кота, и легко забросил на заднее сиденье. Двое сели сами. В Лёхиной душе боролись разные чувства, отражаясь на физиономии. Гордость, что в друзьях у него тип вроде Сергея Львовича, и легкая паника. «Куда?» — спросил Берсеньев, и гордость в Лёхе перевесила. Он начал путанно объяснять, заодно поведав о превратностях этого дня, в результате которого они оказались в столь бедственном положении. Берсеньев слушал и поддакивал. Лёха, видя такое расположение, решил рискнуть. «Слушай, а у тебя деньжат не найдется? Взаймы». Берсеньев взглянул из-под очков, и Лёха тут же заинтересовался пейзажем за окном. «Мы доставили их к типовой пятиэтажке». Лёха рассыпался в благодарностях и полез из машины. «Сидеть!» — скомандовал Берсеньев и обратился ко мне. «Покажи ему фотографию». Я достала снимок и протянула Лёхе. «Узнаешь?» «Узнаю!» — обрадовался он, бережно взяв лист бумаги двумя руками. «Это Верка, царство ей небесное! Убили Верку-то!» — вытаращил он глаза. «Вот так! Теперь родня ее нагрянет, и квартиру, и машину все отберут. А мне только кредит останется. Выплачивай, Леха, как знаешь. Тебя менты допрашивали? По что мне с ним встречаться? Я вот у Вовы пока живу. Мало мне кредит, еще и посадят неизвестно за что. Соседка мне позвонила, я сразу ходу. Вот скажи, чего Верке было на даче делать в такую пору? А вы...» Тут в его пьяной голове что-то срослось, и он испугался по-настоящему, должно быть, заподозрив нас в злодействе. «Мужик, я молчок, ни слова, никогда не видел и всякое такое...» «Дурак», — с грустью констатировал Берсеньев и был, конечно, прав. «Отправляйся домой и не вздумай от ментов прятаться, а то и правда убийство пришьют». «А ты?» «И я домой, только не пойду, а поеду. И молчать обо мне никакой надобности нет. К твоей Верке мы приезжали по просьбе Одинцова пригласить ее на 40-й день». «Не дожила она», — простонал Леха, сглотнув слезу. «Давайте вернемся к фотографии», — внесла я разумное предложение. Леха покорно на нее уставился. «Верка, царство ей небесное, и Ирка тоже. Вот она. Это надо ж, ни с того ни с сего». «Больше никого не узнаешь?» — спросил Берсеньев. «Третью бабу ни разу не видел. И мужиков. Посмотри внимательней. Он сейчас старше лет на 7». «Ба!» — ахнул Леха. «Да это ж чернявый! Тот, что к Верке шастал!» «Точно он? А то! Морда наглая!» «А я его знаю!» — вдруг заявил приятель, уже некоторое время с интересом рассматривая фотографию в Лешкиных руках. «То есть, как звать, не помню, он у Викторовича работает, слесарем». «Вспомнил, Андрюхой его зовут». «Смотри, Вован, тут дело серьезное», — не кстати зашипел на него Леха. «Что за Викторович?» — спросил Берсеньев. «Так это мужик держит автосервис возле старой пожарки». «Как ее найти?» «А чего искать-то? Едешь прямо, на светофоре свернешь, и вот она, пожарка. А дальше вывеска «автосервис». Я взяла фотографию из рук Лёхи, тот шустро выпорхнул, обежал машину и принялся вытягивать успевшего уснуть товарища. Через минуту оба опять кувыркались в снегу. Вова степенно вышел сам, аккуратно прикрыв за собой дверь. Досматривать представление мы не стали и отправились в указанном направлении. Свернули на светофоре, увидели старое здание пожарки с каланчой и, проехав еще метров 300, уперлись в одноэтажное сооружение с надписью «Автосервис». Ворота были приоткрыты, что меня порадовало. Мы подошли и заглянули внутрь. Двое мужчин в промасленных комбинезонах возились с темно-синим «Опелем». Тут я слегка забеспокоилась. Предположим, Андрей здесь. Как мы объясним свое появление? Оно его, безусловно, насторожит, если бывшему однокласснику есть что скрывать. Я потянула Берсеньева за рукав с намерением уединиться и выработать план действий, но он уже громко произнес: «Здорово, мужики!» Оба без особого интереса посмотрели в нашу сторону и кивком поздоровались. Андрея среди них не было. В тот момент я не знала, является ли это безусловной удачей или, напротив, следует огорчиться. Один из мужчин направился к нам, вытирая руки грязной тряпкой. «Андрей Дыбенко здесь?» — спросил Берсеньев. «Зачем он вам?» — вроде бы удивился мужчина. «Компьютер на тачке барахлит, сказали, он в этом хорошо разбирается». «Вот ж не знаю», — покачал головой мужчина. «А кто сказал-то?» «Знакомый». «Андрюх тут больше не работает». «Давно?» «Ну, больше месяца». «А где его найти?» «В областном центре. У него приятель в автосервисе «Грант», знаете такой?» «Знаю». «Он к приятелю подался, тот обещал устроить». «Не знаете, как приятеля зовут?» «Коль Самсонов, вот он отличный слесарь. У нас когда-то работал». «А Андрюха? На компьютере он разве что пасьянс раскладывать умеет». «Спасибо», — сказал Берсеньев, и мы направились к машине. «Все сходится», — зашептал я. «Он переехал в областной центр, чтобы быть поближе к Ирине. Надо сегодня же». «Да не суетись ты», — отмахнулся Берсеньев. «Никуда он от нас теперь не денется». Через час мы уже вернулись в родной город. В это время ехать в автосервис было поздно, визит решили отложить на завтра. Берсеньев доставил меня к подъезду и спросил, по обыкновению скаля зубы: «Давай посиделки устроим, можно Димку пригласить?» «Без меня вам будет интересней», — съязвила я и помахала рукой на прощание. Но входить в подъезд не спешила. Точно зная, меньше всего я хотела бы оказаться в своей квартире в одиночестве. Дождалась, когда машина Берсеньева скроется за углом, и набрала номер сестрицы. «Пойдем в кино на ночной сеанс. Сядем в последнем ряду и будем целоваться? Можно ограничиться попкорном». «Страшная гадость. Ладно, идем», — буркнула Агатка.